которую нарушил ковбойский клич, вырвавшийся у Билли Виндзора, и Бакит, потрепанный, но явно довольный, стоял в центре ринга, а Торнадо, мокрым носком повисший на канатах, медленно сползал на пол. «Уютные минутки победили», — сказал Смит. «В этом я, товарищ Виндзор, усматриваю предзнаменование». Глава 15. Расширение штата. Несколько минут спустя, проникнув в раздевалку Кида, редакционный штат увидел, что победитель 10-раундового показательного боя между членами клуба сидит на стуле, а его правую ногу растирает лохматый человек в свитере. Во время боя один из его секундантов, Кит, озарил их улыбкой. «Входите, входите, джентльмены!» — сказал он. «Чертовски рад вас видеть!» «Для меня большое облегчение узнать, товарищ Брейди, — сказал Смит, — что вы способны нас видеть. Я полагал, что после усердных тычков товарища Волмана ваши звездоподобные некоторое время вообще перестанут открываться». «Так я их и не чувствовал даже. Быстрота у Алла что надо, ты только...» продолжал Кит, прибегая к изысканному уподоблению. «Ему в жизни оставить вмятины в брикете мороженого, хоть он молотком по нему вдарит». «Тем не менее, был момент, товарищ Брейди, — мягко сказал Смит, — когда мне почудилось, что ваша голова вот-вот отклеится от шеи, но страх оказался мимолетным. Когда вы принялись наносить эти, я правильно выражаюсь, перекрестные удары по корпусу, ну, тогда я ощутил себя созерцателем ночных небес, когда узрел он новую планету, или доблестным Кортесом, когда орлиный взор на тихий устремил он океан». Кит заморгал. «Чего-чего?» — спросил он. «А почему я ощутил себя так, товарищ Брейди? Я вам отвечу. Потому что оправдалась моя вера в вас. Потому что я увидел пред собой идеального боевого редактора уютных минуток. Пост этот не для слабаков. Обаятельных манер, чтобы занять его, еще мало. Никто не сумеет на нем удержаться, полагаясь лишь на доброе сердце или голосовую имитацию утра на скотном дворе. Нет, нет, нам нужен человек с крепкими мышцами и сухожилиями, который только приветствует кирпич, опускающийся на его череп. И этот человек — вы, товарищ Брейди». Кит умоляюще обернулся к Билли. «Я чего-то не пойму, мистер Виндзор. Вы не объясните? Нельзя ли нам с тобой переговорить с глазу на глаз, Кит?» — сказал Билли. «Надо кое-что обсудить». «Само собой, садитесь, джентльмены. Джек сейчас закончит». Во время предыдущего разговора Джек занимался левой ногой своего пациента и теперь объявил, что вот, пожалуй, и все. Порекомендовал Киду не ловить ворона, а поскорее одеться, пока не простыл, и, пожелав обществу всего хорошего, удалился. Билли плотно прикрыл за ним дверь. «Кит, — сказал он, — знаешь статьи, которые мы печатаем о трущобных домах?» «А-а-а! Я их читал, дельные». Смит поклонился. «Вы вдохновляете нас, товарищ Брейди? Драгоценная хвала взыскательнейшего критика». «Давно пора ткнуть их носом в эту пакость». «Так мы и полагали. Однако товарищ Паркер абсолютно с нами не согласился». «Паркер? Я это и хотел сказать», — вмешался Билли. «Позавчера в редакцию зашел мужчина, назвался Паркером и хотел от нас откупиться». Голос Билли зазвенел от негодования. «Вы ему врезали?» — с интересом осведомился Кит. «Так сильно, товарищ Брейди, — ответил Смит, — что он ушел, изрыгая угрозы кровавой расправы. Вот по этой-то причине мы и позволили себе побеспокоить вас. Дело в том, что, как мы убедились, этот тип, кем бы он ни был, на которого работает Паркер, натравил на нас одну из банд». «Да неужто?» — воскликнул Кит. «Черт, с этими бандами, мистер Виндзор, лучше не связываться. Нас выслеживали на улицах», — вступил в разговор Билл. и один раз попытались заманить в подходящее место, чтобы прикончить. Вот мы пришли к тебе. На улицах и дома мы сами о себе позаботимся, но нам нужен кто-то, чтобы помочь, если они вломятся в редакцию». «Короче говоря, боевой редактор», — сказал Псмит. «Нам необходимы покой и тишина. Никакой писатель не сможет шлифовать и полировать свои фразы, если будет вынужден постоянно отрываться от стола и вышвыривать вон громкоголосых хулиганов. Поэтому мы предлагаем вам сотрудничество. Сидеть в проходной комнате и перехватывать этих брави, прежде чем они доберутся до нас. Гонорар назначьте сами. В старом дубовом сундуке еще хватит дублонов. Зачерпните, что вам требуется, а остальные, если останутся, положите обратно. Ну, как вам наше предложение, товарищ Брейди?» «Мы не хотим ничего от тебя скрывать, Кит», — сказал Билли. «Они, конечно, могут и близко к редакции не подойти, но если явится, может выйти заварушка. Что скажешь?»